Мы на территории поместья уже, спокойно показывает рукой. Поворачивается к Магессе. У ворот, что сейчас будут, остановитесь. Нужно подтвердить мое присутствие, незачем нервировать обитателей особняка. Клавдия кивает. Она довольно сильно сосредоточена. Думаю, вождение это не ее конек. Но отдавать руль Кошкину не хочет изначально, а тот особенно и не настаивает. Появляется низенькая старая каменная стена с воротами. Возможно, раньше стена была полноценной, но сейчас она и высотой чуть меньше роста человека, и вообще, производит впечатление довольно обветшалой. Разве что, насколько мне видно, внутри ее есть какие-то контуры защиты, и вроде бы даже активные. Кошкин выходит из мобиля, подходит к воротам и касается кольцом какой-то одному ему видимой точки. Ворота приглашающе открываются, а я в этот момент наблюдаю совсем не за воротами. Метрах в 70-100 от ворот, снаружи ограды за действиями Кошкина наблюдает человек. Он с дороги особенно-то и не виден, но сам подъезды к поместью видит отлично. Как только Кошкин открывает ворота, он разворачивается и быстрым шагом отходит от ограды вглубь леса. Ну, в общем, идея понятна. Борис Васильевич, спокойно говорю ему, когда Макс садится в мобиль снова. Вы знаете, что за вами наблюдают. Точно за мной, не за вами, уточняет Мак, когда садится обратно в мобиль. Машина спокойно трогается, и мы продолжаем путь не по лесу, а скорее по ухоженному парку, с дорожками, беседками и даже прудом, мелькнувшим между деревьев. Я еще раз прокатываю обе картинки в голове. Точно за вами, уточняю. В городе я этот интерес срисовал довольно точно, а тут наблюдатель ушел с поста, когда вы открыли ворота. Так что точно, ждали подтверждения именно вашего присутствия в поместье. Хм, Кошкин переглядывается с Клавдией, кивает. Тут наблюдателя я не видел. Хорошо, значит, не показалось. Что будете делать? Ничего. По крайней мере еще дней 5, пусть наблюдают. Я ожидал чего-то такого, и скорее удивился бы, если бы наблюдения не было. А ты, молодец. Мобиль останавливается около небольшой, но очень уютной усадьбы. Двухэтажный особняк серого камня, под красной крышей, местами покрытый мхом, очень интересно смотрится. Таким охотничьим домиком в глуши, только его размер для такого домика несколько избыточен. Двухэтажный центральный дом, и два полукругом охватывающих небольшую площадку перед домом одноэтажных крыла. Но они, похоже, нежилые, сквозь окна видна оранжерея, и с другой стороны, столовая. Так что сам дом, это, судя по ощущениям, только центральное здание. Сзади здание, конюшня, там чувствую пару сигнатур. Напротив, непонятно что, но там много мелкого движения. То ли псарня, то ли курятник, что-то из этого. Внутри, на удивление, всего 4 сигнатуры людей, скорее всего кухарка, конюши и пара слуг. Одного как раз вижу, как только останавливается мобиль. В общем, очень небольшое число обслуги, даже на такую усадьбу. Ты не говорил, что богат? Клавдия выходит из мобиля и с интересом рассматривает усадьбу. В Эмофоне ей неожиданно наплевать. Ей реально просто нравится сам дом. Нет никакого, даже минимального меркантильного интереса. Это твой дом? Да, Клавдия Сергеевна, будьте моей гостьей. Максим, вы тоже выгружайтесь. Ближайшие дней 5 вы проведете здесь. А я, рыжая с интересом смотрит на Бориса. У меня дела в Новгороде. Клавдия Сергеевна, вне уроков, вы вольны провести время со мной или посещать столицу, чуть улыбается Мак. Благо до города тут полчаса езды. Это тебе полчаса, слегка ворчит девушка, но чувствуется, что не всерьез. Добро пожаловать, молодой господин. С поклоном приветствует Бориса довольно пожилой слуга. В Эмофоне он транслирует радость, но вот внешне, слуга также безэмоционален, как и сам Кошкин. Кажется, тут, это обычное дело. Привет, старина. Как вы тут? Все хорошо, господин. Ваша любимая легавая умерла в прошлом году. Ветерок застоялся, но Кузьма его выхаживает ежедневно. В лесу семья волков осталась, пока без потерь оленей. А больше-то, ничего и не случилось, ваша светлость. Сестра ваша приезжала, но ворота ее не пустили. Уж она ругалась, но то воля батюшки вашего, не ей решать. Да, Семен, по лицу пробегает легкая тень. Батюшке моему решать. Извини, что редко приезжаю. Пока не могу с воспоминаниями справиться. Мы понимаем, молодой господин, как разместить ваших гостей. Кошкин переглядывается с Клавдией. Той внезапно тоже становится интересно, что скажет Мак. Приготовить 4 спальни. 2 в одном крыле второго этажа, 2 в другом. Ближе к вечеру, или ночью, еще Эльвира приедет. Максима, кивает на меня. Поселить в крыле, где спальня Эльвиры. От слуги слегка тянет опаской. У Эльвиры Леопольдовны будут ли какие-нибудь дополнительные требования? Извини, старик, боюсь, это тебе придется спросить у нее самому. Кошкин оборачивается к нам. Максим, Клавдия Сергеевна, прошу вас, проходите в дом. Борис Васильевич, я на пару минут задержусь, хорошо, ставлю в известность учителя. Только не больше, Максим, у нас четверть часа привести себя в порядок, потом ранний ужин. Да, буду иметь в виду, киваю магу. Борис и Рыжая скрываются в доме, достаю переговорник. Оль, привет, говорить можешь? Прохожусь по площадке, неожиданно ловлю себя на том, что начинаю рассматривать окружающий пейзаж во вполне себе утилитарных целях, как место будущего боя. И с этой точки зрения, несколько статуй, вазоны, канава и небольшой прудик, что я примерно чувствую аспектом вокруг, расположены так, словно изначально делались частью системы защиты дома. Да и внутри всех этих, вроде бы стационарных укрытий, свернуты в точку какие-то плетения. Похоже, когда-то усадьба все же была довольно защищенным местом, а может и сейчас является. Просто ее функционал спит. Усмехаюсь про себя и пожимаю плечами. Могу говорить, только недолго, я в пути. В Новгород, извини, если лезу не в свое дело, но у меня есть подозрение, что приглашение вручили и тебе тоже, и мне, и моим телохранителям. Соглашается Ольга. Видимо, лицезрения только твоей тушки, императору недостаточно. Хихикает девушка. Я подозревала, что так будет. Отлично. Во дворец вместе пойдем? Подозреваешь что-то? Нет, Кошкин что-то подозревает. И я его понимаю, у него есть основания. Да, тогда конечно вместе. Как прилечу, вызову. В полете на диске запрещают пользоваться переговорниками. Так что через час-два. Не торопись. Я у Кошкина в поместье. И тут буду вплоть до приема, так что спешить некуда. Хорошо, тогда я тебя завтра вызову. Как устроюсь в городе? Договорились, отключаюсь. По высокой лестнице захожу в дом. Меня встречит просторный холл на оба этажа, с огромной люстрой по центру. Лепнина, позолота, картины по стенам. При этом не создается ощущение безвкусицы, скорее старины. Цвета стен, переходов подобраны так, чтобы создавать довольно спокойную гармоничную композицию. Глаз тут скорее отдыхает, чем спотыкается о цветовые пятна. Будто у архитектора девизом была сдержанность. Две полукруглых лестницы на второй этаж, и как раз там входы в правое и левое крылья дома. Сюда, ученик господина, меня тут же перехватывает тот же самый слуга и ведет в сторону правого крыла. Следую за ним. Это старая игровая молодого господина, теперь гостевая, открывает дверь в комплекс из пары смежных комнат. Ванная комната в конце второй комнаты, показывает одежду, если вы захотите переодеться, вам сейчас принесут, чем-нибудь вам еще помочь. Нет, спасибо большое, киваю старику, все очень удобно. Тогда я вас оставлю, ученик молодого господина, кланяется слуга. Да, конечно, остаюсь один, выглядываю в окно, ну точно, конюшня, чуть дальше небольшой круг манежа, сейчас пустой, и псарня, ничем не пахнет, и звуков нет тоже, похоже амулетное что-то на окнах, открывать даже не собираюсь. Ладно, через минут 10 спускаюсь к ужину, не знаю, почему ужин ранний, мне, того, что подают к столу точно хватит надолго, я просто столько не съем. С легким ужасом смотрю на заставленный стол, если я все просто попробую, подозреваю, что из-за стола тогда на выйду, засну прямо за ним, так что я очень сдержанно, под легкий разговор, приканчиваю нежный кусок мяса с овощами и откланиваюсь спать, оставляя Бориса с его гостьей вдвоем. Надеюсь, сегодняшний, двухдневный для меня марафон, все же заканчивается. Ради разнообразия, просыпаюсь ранней ночью, около полуночи сам, за пару минут до сработавшего глифа угроза. Глава 23. Сначала, я даже не очень понимаю, что меня разбудило. Пару минут лежу, наслаждаясь спокойствием. Все же не так часто, в последнее время, выдаются минуты, когда можно просто полежать. Так, чтобы не торопиться, не тренировать новые, а просто пару минут никуда не бежать. Выдыхаю. И тут же испытываю прилив раздражения к тем нетрадиционным людям, из-за которых у меня срабатывает глиф угрозы. Мда, ладно. Спокойно надеваю наручники-негаторы. Лучом прохожусь вокруг поместья. Угумс. Две сигнатуры быстро приближаются к зданию. Причем ограду они уже пересекли. но это и к остальным двум отрядам относится. С разных сторон поместья, на краю осязания аспектом, метрах в 500, получается примерно, тоже собираются отряды. Кажется, будут атаковать с двух сторон, и чего-то людей многовато. Отряды уже насчитывают человек по 20 каждый, а люди все еще подходят, но дальше мне не видно. Двое разделяются неподалеку от дома, быстро и совершенно неслышно обегают дом с разных сторон, видимо ищут как проникнуть легко, и находят, что неудивительно, нападения-то никто не ждет, есть же приглашение от императора. Ну ладно, вот только в доме они внезапно замирают. Так, это у нас засадный полк, так сказать, получается. Ну пусть, пока наблюдаю за перемещением обеих сигнатур, и менее пристально, за отрядами, тихо одеваюсь, быстро добегаю до комнаты Кошкина. Ну, немного неудобненько получится, но ладно, рыжая вряд ли заморочится, а Кошкину важнее, скорее всего, все же выжить. Толкаю дверь, заперто, ХМ, это немного задерживает, тихо стучу. Сигнатуры не меняются, спят, и вроде бы крепко, не дело, времени нет, аспектом слега тыкаю в лежащее тело Кошкина, так, что он вряд ли мог понять, что это было, и снова тихо стучу, ну что сказать, Кошкин, молодец, судя по сигнатуре, учитель уже не спит, вполне себе собран и готов реагировать, быстро он, кстати, в себя приходит, секунда-две, не больше, отличный навык, Борис Васильевич, шиплю. Кошкин быстро и очень тихо оказывается у дверей. Тьфу ты, Максим, что случилось? У нас гости. Двое уже внизу, в оранжерее, и в холле под лестницей. И еще собираются отряды внутри ограды поместья, примерно в 500 метрах от дома. Со стороны конюшен один и второй отворот примерно пойдет. Примерно, человек по 20-25. Так, контур они, получается, уже пересекли. Неожиданно. И очень плохо. Почему? Из тех, кто может перевести людей на территорию поместья, оставался только начальник службы охраны моего отца. И то, что он принял сторону моей сестры, а по-другому все происходящее я не могу охарактеризовать, это очень плохие новости. Скорее всего, нападающие будут снабжены амулетами свой-чужой. Так что отбиваться будем своими силами, на контур обороны надежды нет, Кошкин абсолютно спокоен, а в фоне появляется небольшой азарт. Тех, кто внутри, вы точно локализовываете? Да, могу их тихо убить, но тихо взять не получится. Очень неудобно засели. Нет, их брать смысла нет. Тактика отличная, точно начальник охраны на их стороне. Сам он мне это же и преподавал, когда-то давно. При взятии поместья в родовых войнах такой неожиданный удар, иногда весь бой решает. Это убийцы, в них мне проку нет. Как давно они в доме? Замерли на позициях уже минуты три. Пу-пу-пу. Значит, атака через 12 минут, все по учебнику, скучный он, конечно, ХМ, Макс, если можете тихо снять обоих, желательно так, чтобы они не успели ничего передать отрядам, делайте, если есть хоть малейшие сомнения, не делайте, да нет, пожимаю плечами, спокойно сниму, делайте, Кошкин скрывается в комнате будить рыжую, ХМ, боевой маг, соскучившийся по работе, это сильно, кажется, парк придется пересаживать. Все время разговора подвожу пару оставшихся шариков к замершим товарищам, а ведь они защищены, щиты активированы по умолчанию, так, стальные снаряды через них не пройдут, может только если медленно, но давление эти товарищи должны почувствовать, нет, не подходит, в этот раз придется без них, в ручном режиме, хотя стоп, ускорение, до ближайшего мне всего десяток метров от силы, по прямой, если сквозь перекрытие, конечно. Так, а линии, нарисованные пси, магия заполняет очень даже мгновенно и с удовольствием. Снимаю наручник-негатор. Придется временно пожертвовать радиусом восприятия. Ничего, это ненадолго. Паутинку к ближайшему. На конце формирую глиф ужаса и заполняю магией пополам с пси. Вторую, ко второму. Тут чуть сложнее. Убийца оказывается почти на краю моей сферы, почти в 100 метрах даже если напрямую. Да еще сидит очень неудобно. Но и это только лишь технические сложности. Выстраиваю и второй глиф. Понеслась. Глифы влетают в тела даже практически не притормаживая на границах щитов. Да и благодаря ускорению, все проходят за пару секунд, не больше. Засадники, я уверен, не успевают ничего понять. Хотя теперь-то их и не спросишь. Глифы срабатывают штатно, но я тут даже не удивлен. Тела в судорогах падают на пол. Все, тихо доносится из комнаты. Каким-то образом Кошкин узнает о происходящем в доме. Да, спокойно, уже в голос, говорю я. Защелкиваю наручник. Уф, никто пока с места из отрядов не двинулся, но людей становится больше за пару прошедших минут. Я сейчас даже посчитать точно их не могу. Сигнатуры на таком расстоянии словно наслаиваются друг на друга. Оба внизу, отряды еще не вышли. Хорошо, Максим, будьте добры, сообщите слугам про нападение. Они знают, что делать. Найдете? Конечно. Киваю я в темноте и разворачиваюсь к лестнице, но Кошкину и слов достаточно. Быстро, не зажигая огня, спускаюсь вниз в комнаты слуг, стучусь к старому слуге. Думаю, что он точно и остальных разбудит, и организует их правильнее, чем я. Я-то мероприятия, принятые тут в поместье в случае нападения, не знаю. Дверка в первую же комнату к знакомой сигнатуре оказывается не запертой, так что спокойно приближаюсь к кровати и чуть касаюсь плеча старика. «Нападение, Борис Васильевич сказал, что вы знаете, что делать», — говорю мгновенно проснувшемуся слуге. Тот сразу меня понимает. Ни мгновения сомнений. «Идите к его сиятельству, господин Максим. Вы ему там сейчас нужнее будете, а слуг я организую». Быстро встает с кровати и в пижаме, не задерживаясь, выходит из комнаты. «Интересно, получается, что мероприятия действительно отработаны неоднократными повторениями?» Практически на уровне рефлексов. Выводы из этого у меня такие, неоднозначные. Проверяю отряды. Пока все еще топчутся на месте, но и срок, прогнозируемый Кошкиным, еще и не закончился. Борис что-то делает внизу, иду к нему. Рыжая тоже уже спускается. Доброй ночи, Максим. С отчетливой яростной радостью в фоне здоровается Магесса. Даже улыбаюсь в ответ. В лунном свете смотрится, наверное, забавно. Доброе, Клавдия Сергеевна. Чуть кланяюсь. «Где злодей?» Тут же уточняет. «Один в двух метрах от вас, вот за этой лестницей», показываю на лестницу, с которой она как раз спускается, а второй в оранжерее, в том же состоянии. Девушка за эти прошедшие 5-6 минут успевает не только проснуться, прийти в себя, но и надеть военный мундир женского образца. И я даже понимаю, зачем, куча пассивной защиты. Она хорошо видна в моем зрении. Продуманная барышня. Кошкин молодец, вот да, с другой стороны, девушка преподаватель в лицее, то есть по определению, выслужившая срок, а в ее возрасте, ей на вид даже 30 нет, 20-30-летний срок можно выслужить только там, где год за 3-4 идет, то есть в частях, активно проводящих волю императора на границах, то есть у барышни опыт постоянных боев и других мероприятий за ленточкой такой, какой не у каждого кадрового военного будет годам к 50. И при этом, насколько я успел заметить, она не имеет отметок на теле, шрамов там или чего-то такого. Можно было бы подумать на хорошую работу целителей, но нет, она не из богатых, Магесса в первом поколении. А значит, дело в умениях. Так что Кошкин молодец дважды. А ты опасный парень, Рысев, усмехается Магесса. Она как раз осматривает мертвого убийцу. Активный щит тебя даже не остановил. Кристаллы не разряжены. Знаешь, я, пожалуй, потом сожгу эти тела. Не нужно следователям о них знать. Боре лишние сложности не нужны. Потом напомнишь, хорошо, второе в таком же виде? Да, Клавдия Сергеевна, подтверждаю. Да зови рыжий, машет рукой Магесса. Сколько там человек? 50. То есть минимум 7-8 магов, а то и две звезды будет. После сегодняшнего, мы с тобой в одном бою побываем. Только не на людях. Борю, не ставь в неудобное положение, поднимает указательный палец вверх. Договорились? Конечно, уважаемая рыжая, чуть подшучиваю над девушкой. Да, чего-то от тебя оно не так звучит, как мне хотелось бы, усмехается Магесса. Ехидно, как она есть. Ладно, где Боря? И сколько у нас времени? Около 7 минут, если прогнозы Бориса Васильевича сбудутся, а сам он за вот этой стеной. Показываю на стену между двух лестниц, только я входа не вижу, потому что его нет, стена отъезжает в сторону полностью, и в холл выходит Кошкин. «Семен!» – почти кричит маг, «где все?» «Здесь уже, ваше сиятельство, торопимся!» Степан ведет с собой все оставшиеся сигнатуры, всех слуг, что я ощущал сегодня в поместье. «Что делать?» «Ты знаешь, старый слуга кивает, заходим, время дорого, все слуги скрываются там». Откуда выходит Кошкин? Стена тут же полностью закрывается, словно нет и не было тут прохода. Так, теперь вы. Перед нами появляется объемная карта поместья. Разбираем амулеты, выдает два амулета нам с рыжей. Мы тут же появляемся на карте. Карту можно приближать, отдалять, Принцип тот же, что и на тактической карте в армии, только тут нанесены еще сектора поражения системы защиты. Я перевел ее на ручное управление, так что это прошу учитывать. У противников карта будет такая же, но не динамическая. Мы же будем видеть отметки посетителей на карте. Минус, они, скорее всего, будут тоже помечены как дружественные. Так что при ударах, следим за номерами, первый, второй и третий это наши. Клавдия Сергеевна, это больше к вам, имейте в виду. Максим, конечно, за себя постоять сможет, но вы его в деле почти не видели, и постарайтесь не проверять его защиту лишний раз. Но если будет необходимо, то уровень вашего огненного торнадо он выдержит. Рыжая кивает и с интересом смотрит в мою сторону. Ну да, я-то у нее на уроках ни разу не был. И про даже примерный уровень они может оценить только по одному, фактически, выходу. А это немного. Немного играюсь с картой. Мне она не очень нужна, разве что запоминаю расположение эффекторов системы защиты. Но придумка хорошая, очень похожая на так-схему в моем старом мире. Мысль военных примерно в одну сторону, кажется, идет. Сейчас отряды тут, обозначаю пальцем чуть за край карты, и тут. Числом уже более 30 человек в каждом. Мне кажется, там под полста человек будет к выходу. Они подходят постепенно. Думаю, что просто лагерь довольно далеко располагается, вот и проявляется такая неравномерность. Кошкин меняет масштаб и на карте появляются отряды. Я пока не включаю дальние обнаружения, иначе Капустин, начальник охраны, точно поймет, что мы их видим. Как только они начнут движение, они на картах появятся. И нет, там не лагерь, скорее всего, отряды перемещены мобилями, а их близко не подогнать. Поэтому и растянулись. Для этого человека мое поместье, знакомый театр действий, тут часто проходили игры нашей охраны. Максим, вопрос к вам. Насколько я помню, вы можете перемещаться так, что вас можно легко потерять взглядом. Ну, я бы так не сказал. Должно быть много других раздражителей, тогда да, я смогу стать относительно незаметным. Другими раздражителями мы вас обеспечим, даже не сомневайтесь, усмехается маг, переглядывается с рыжей и получает такую же мимолетную усмешку. Ну нормально, фанатики, нашли друг друга просто. В общем, когда поймете, что пора, пользуйтесь вашей способностью и уходите вот в эту точку, показывает на плане. Скорее всего, именно тут будет мозг операции. Капустин, конечно, хорош в плане обычной работы, но вот штурмы он проводил уже давно, еще под руководством отца, так что он предсказуем. А меня считает полным болваном в войсковых операциях, что, конечно же, заслуженно. Его уроки были настолько скучны, что когда мы с сестрой у него занимались, я почти весь его курс только выговор от отца и получал, в отличие от сестры. Та ему разве что в рот не заглядывала и бредила войной между родами. Так что у наших противников точно будет некоторое число сюрпризов. Система охраны мной была перестроена немного. К сожалению, ландшафт для них все равно будет знаком. Тогда, да, тогда могу. Что меня там ждет? Какая цель? Вот вам целительский амулет сна. Он армейский, для спецподразделений. Рыжая, очевидно, его узнает тоже и подтверждающе кивает головой. Так что по умолчанию, щиты от него помогать не должны. Минус в том, что воспользоваться можете только с расстояния в метр. Вам нужно будет постараться захватить живыми вот этих двух людей. Над картой появляются два объемных изображения. Мужчины в возрасте и женщины, примерно возраста Кошкина. Это Капустин и моя дражайшая двоюродная сестра. У нас сложная система наследования, так что ее претензии на главенство в роду при некоторых условиях имеют под собой основания, хотя и небольшие. В общем, если сможете, их мне нужно получить живыми. Остальные маги, а они там точно будут, меня не интересуют. Предатели мне в боевом крыле рода не нужны. Рыжая с вопросом смотрит на Кошкина. Ну а мы с вами, дорогая моя рыжая, на этих словах магесса в фоне просто полыхает радостью, будем отбивать основной приступ, улыбается. Поверь мне, Максим точно справится. Киваю. В принципе, действительно особенных сложностей и не вижу, по сравнению с тем, что иногда происходило на аренах. Ну кроме той, что там, все же это было не очень по-настоящему, а тут, второй попытки не будет. Да и штурм деревни контрабандистов с дирижаблем мне кажется был сложнее. Ну что, по местам, смотрит на меня Кошкин. Киваю. Отряды рассыпались и начали движение. До входа в подсвеченную область, киваю на карту, Им что-то около полутора минут. Замечательно. Магесса сцепляет руки в замок и потягивается. Как у нас говорили, поскакали, поскакали. Киваем вместе с Кошкиным одновременно. Глава 24. Меня слышно? Аккуратно выхожу из дома через оранжерею. Прохожу мимо второго трупа. Да, Максим. Помех можете не опасаться, у вас доработанная версия. Мы друг друга будем слышать в радиусе полукилометра. Где ты такую оторвал, Борь? Раздается голос Магессы. Такое ощущение, что голос раздается прямо в голове. В принципе, почти так и есть. Амулет практически сам садится рядом с ухом, и звук передается на кость. Очень удобно, и слышишь, что вокруг, и, в свою очередь, кроме тебя, звук никто не слышит. У нас были попроще, да и расстояние поменьше, а ведь мы снабжались такими вещами далеко не по остаточному признаку. Это моя личная доработка. Но связь будет работать только в поместье, ограничение 10 метров от ограды снаружи. Максим, это информация для вас. Принимайте во внимание. Принято, внезапно ощущаю себя на первом самостоятельном выходе, под руководством инструктора из прошлой жизни. БРР, ненужные ассоциации, контекст-то совсем другой. На пару секунд размыкаю наручники, нужно чуть маги, нападающим еще десяток внешних секунд, ускорение. Запускаю глиф скрыто вокруг себя с наполнением и магией пси. Про это намекал Кошкин. Я ведь, да, иногда такую штуку в сложных боях с животными запускал. Это сбивало их с толку. Видимо, не только их. В принципе, так и должно работать, а с магией как бы не сильнее. Снова замыкаю негаторы. Я, тучка, тучка, тучка. Усмехаюсь воспоминанием. Удивительные ассоциации подбрасывает разум. Конечно, то первый выход, то вот это. На мгновение бросаю взгляд внутрь себя, на кристалл памяти. Трещины идут по всей площади кристалла. Скоро, пожалуй, мне нужно будет место и время. Поэтому, видимо, меня все в воспоминания и погружает. Как не вовремя-то, осознание рывком увеличивает радиус. 10 секунд до контакта с первыми эффекторами, шиплю в воздух. Амулет переводит это в понятную речь в общем разговоре. Принял, раздается голос Кошкина. Милая, пропусти первую волну. Конечно, дорогой, отвечает рыжая. Со второй стороны, отряд задерживается. Там еще секунд 10. Первая сторона, контакт, снова шиплю, и выскальзываю из оранжереи. Пока не началось, мне бы надо достигнуть первых деревьев в 20 метрах. Нападающих пока нет в поле зрения. Вижу, метки добавлены на карту. Ждем. Вызываю на секунду карту. Ну да, соответствует моим ощущениям сигнатур. Значит, система защиты не врет пока что. Несколько каких-то крестов из людей в районе озера. Ритуалит, что ли? А, нет, я все метки соответствуют. Еще двое продвигаются по краям от основных отрядов. И если с одним я неминуемо встречусь, то второй крадется с другой стороны. А система-то его не видит. Учитель, справа крадется скрытник, точнее их двое, но второго я сниму. Защита их не видит. Сейчас ваш около 16-го эффектора. Да, минуту. Подкручиваю. Картинка мигает, становится более детализированной, с помехами, но на ней обе точки появляются, и даже довольно точно соответствуют. Но со знаками вопроса. Да, именно они. Все соответствуют, подтверждаю, и отключаю карту на всякий случай. До первого контакта мне метров 20. Замираю. Спокойно реагирую на движение, если бы не знал точно, что скрытник там, никогда бы не подумал. Просто чуть колеблется воздух, и слегка проминается трава. Ночью, даже зная, где смотреть, не видно. Да еще и прямой взгляд неплохо люди чувствуют, а представители этой профессии уж наверняка. Спасает только совершенно безоблачная ночь. Свет луны, почти как фонарь, а в редко посаженном сосновом парке видимость почти как днем. Ну, очень пасмурным днем, конечно. Похоже, сегодняшняя ночь мне расскажет многое про то, как ведутся штурмы родовых поместий. Сдвиг. Пусть техника медленная, но защиты от нее у магов, как я подозреваю, и нет. Вот и способ проверить в боевых условиях. Ну, точно. Маг ее даже не замечает и входит в поле действия всем телом, прямо по кромке действия. Резко перемещаю сдвиг вперед, по ходу движения скрытника. Уф. Неаккуратно как-то отворачиваюсь от того, что только что было человеком, пусть и убийцей. Продолжаю аккуратно идти дальше. Боя пока не слышу. Минус один. Тихо сообщаю в чат. Принято. А, сглазил. Похоже, нападающие скрываться больше не собираются. Воздух на секунду разрывает вой огненной техники. очень похожий на визг минометного снаряда. Взрыв в стороне дома даже закладывает уши, а его отсвет на мгновение озаряет белым светом все вокруг, словно мир переключается на монохромный вариант на секунду. «Максим», голос Кошкина немного напряжен, «если увидишь, откуда такая техника бьет, постарайся сорвать формирование конструкта. Защита выдержит десяток-полтора таких ударов, не больше. Дорогой, мы можем начинать». Рыжая даже немного привкушает. «Принял, посмотрю», говорю в голос, потому что сильно скрываться уже смысла нет. Одновременно в разных местах карты, но, в основном, в тылу первой волны нападающих, с громкими звуками активируется система защиты. Поле боя, в которое превращается поместье, внезапно перестает быть сонным. Оно наполняется визгом техник, криками и взрывами. Нападающие точно не ожидали пробуждения защиты, да еще и не в тех точках, что, возможно, были у них на плане, потому что первая волна с обеих сторон совершенно оказывается не готова к атаке. Метки первых отрядов просто исчезают на карте почти все, а мгновением спустя исчезают и те, что оставались. Даже до первого пояса обороны мало кто добирается, а до дома вообще никто. Я только успеваю краем глаза заметить яркие отсветы сработавшей защиты. Бегу уже в полный рост. Бой отвлечет на себя внимание совершенно точно. На секунду все замирает, но именно секунды хватает нападающим, чтобы обрушить шквал магических техник на выявленную оборону. И вот это я уже хорошо вижу. Земля буквально перемешивается взрывами и просто, словно миксером. Вплоть до дома, воздух становится плотным и начинает словно течь, как кисель, попутно разрывая стволы деревьев в труху. Хорошо, что я давно уже не рядом с домом, и эта техника, непонятно кого, нападающих или обороняющихся, меня не задевает даже близко. Трупы нападавших перемалываются в труху, так что если и были там раненые, то уже не теперь. Защита дома и пристроек слегка подсвечиваются, и, в принципе, я узнаю сегментарную структуру, что мне показывали в лицее, а неплохая у Кошкина система обороны, крепостная, просто поменьше. В момент эти злые потоки плотного воздуха замирают и словно опадают на землю, а им на смену из усадьбы раскрывает крылья огромная огненная птица. Я как будто слышу ее крик. Ну это рыжая, точно, красивая очень, и опасная, что становится понятным, когда птица снижается на поле боя и очень быстро пролетает над землей. Везде, где уцелело хоть что-то, неважно, деревянное, железное, везде, где уцелевшего касается птица, все это перестает существовать. Вспыхивает в мгновение и осыпается пеплом. За птицей даже огня не остается, нечему гореть, только серый пепел. Птица секунды за три неспешно пролетает метров 50. Нападающие за эти секунды лихорадочно зажигают огни щитов, но на всех не хватает. Птица словно обнимает первые ряды нападающих, и люди просто превращаются в осыпающиеся тени. И первая линия, ну или первая часть рассыпающейся волны нападающих просто перестает существовать. Ах, как я мечтала это попробовать. Скажи, красиво же, а, ну красиво, раздается в ухе голос рыжий. Чуть качаю головой, дорвавшийся до любимой работы фанатик, это страшно. Сложно будет Кошкину с ней, а ведь это для меня нападение, для Бориса. А вот для нее, просто любимая работа, которую не раз и не два она уже делала. Просто сейчас угрожают лично ей и ее почти обретенному счастью. Не, даже немного посочувствую двоюродной сестре Кошкина, стоять между боевым магом и ее целью, ну, такое. Но недолго, секунд пять, все же нас по плану просто уже вырезать должны были в суете первого нападения. Именно за этим в доме сидели убийцы, так что красоту нападающие наблюдают заслуженно. Птицу встречает что-то темное, разглядеть не получается, все же я тоже на месте не стою, и птица, издав крик, и снова вспыхнув, исчезает. Нападающие, треть которых сгинула за пару минут, быстро перегруппировываются и бегут на штурм уже под прикрытием звезд магов. Щиты теперь вполне очевидны. Что происходит с другой стороны дома, даже не вижу, но судя по так же быстро гаснущим меткам, ничего для тех отрядов хорошего. Снова воет снаряд, и похоже даже два, друг за другом. Окружающие снова озаряются парой вспышек. Такая себе динамика. Между снарядами минута примерно. То есть еще таких пять раз, и дом разберут. Отряды перестают скрываться, и почти половина нападающих идет на штурм. Да, согласен. Я тоже попробую одну разработку. Секунду. Раздается в голове голос Бориса. Вот, ничего не происходит, Борь. Чуть разочарованно говорит рыжая. Да, вы так думаете, Клавдия Сергеевна, в голосе слышу прямо даже усмешку. Внимательно смотрите, дорогая рыжая, внимательно. Я уже почти добегаю до цели и останавливаюсь посмотреть на секунду. Нападающие бегут, но каждую секунду словно замедляются. Причем они этого не понимают, бегут и незаметно, шаг за шагом их движения будто становятся растянутыми. Вот, наглядное воплощение эффекта парадокса Зенона, тоже давно хотел попробовать. Такое в армии применить и не дадут. Вот только что теперь с людьми этими делать, я не знаю, к ним и прикасаться-то нельзя. Ты умеешь работать со временем, удивляется Магесса. Нет, конечно, спокойно говорит Кошкин. Тут растянутый на площадь эффект медицинского стазиса. Принцип тот же, просто каждое последующее движение попавшего в ловушку усиливает воздействие. Выбраться можно, если повернуть назад в первое третье состояние, а теперь даже эффект не снять. Они живы, но не совсем. Жаль, что у меня только одна такая заготовка была. Опять воет снаряд, теперь один. Снова удар, взрыв и свет, ммм, то есть по минуте не между залпами. Получается, три разных залпа, и между ними по две минуты. Просто первый с двумя последними не синхронизирован. Максим, вам стоит поторопиться, мне усадьба дорога как память. Мы, конечно, отсюда уйти сможем, но потеряем многое. Лучше бы захватить сестрицу. Или понять, что мы не справляемся, тогда пойдем ва-банк. Принял. Я почти на месте, разворачиваюсь. И еле успеваю увернуться от простейших ударов воды. Был бы воздух, мог бы и не заметить. Меня, скорее всего на слух, атакует водник с ощущением плотной такой маги, похожей на мага в турецком порту. Мгновенно отпрыгиваю, ныряю. Ускорение. Только за счет него ухожу еще от двух, почти одновременных атак. А еще чувствую, что этот маг словно пытается взять под контроль воду во мне, как будто постоянно усиливается давление на части тела. Мага я чувствую хорошо, но даже в ускорении, сдвиг сделать не могу, слишком долго. Маг атакует словно не просто знает где я, а еще и знает, куда я попаду. Что в общем, неудивительно, если он чувствует мою воду. Молния, еще одна. Маг на секунду отвлекается, щит у него активирован, но молния пси-частью проходит через защиту, и это отвлекает атакующего. Сбрасываю негаторы. Сейчас уже наплевать на общее поле боя. Выжить бы. Глиф ужаса с магией вместе, формирую почти рядом с магом, уворачиваюсь от его плети, и падаю на землю. В мага глиф входит, как родной, и с предсказуемым результатом. Фух, это было близко. И ведь даже непонятно, как, я ведь его сигнатуру даже не чувствовал, пока он не начал атаковать. Словно да, словно он был текущей водой. Какой интересный эффект. Я ж видел его сигнатуру, буквально в ускорении проматываю память, но не воспринимал ее как угрозу. Мозг просто отфильтровал внутри боя безэмоциональный сигнал. Жуть. Выдыхаю. Стоп. Как это? Я вспоминаю, что глиф формирую рядом с телом мага. С магией без каких-либо проводников-паутинок. Так, сейчас не до того, но этот момент нужно прокрутить в памяти. Запоминаю весь короткий бой. Поднимаюсь на ноги. Нахожу негаторы. Быстро пробегаю оставшуюся рощицу. Примерно про эту точку мне говорил Кошкин. Так, на месте. Вижу и откуда бьют техникой, которая пробивает крепостную защиту. Три звезды магов расположены на берегу озерка. Каждая звезда находится в четырехлучевом светящемся ритуальном рисунке. И через ведущего в центре пятеро магов формируют конструкт. Теперь понятно, что за кресты из сигнатур я видел аспектом. Перемыкаю нитями пси, произвольные линии сложной фигуры, и чуть приседаю от раздающегося взрыва. Облаком плотного огня заливает звезду, захлестывая всех магов внутри. Облако в секунду вспыхивает огненным цветком по направлению предполагаемой атаки и исчезает. Но две другие звезды не задевает совсем. Ускоряюсь, и еще успеваю также перемкнуть второй звезде конструкт. А вот третья избегает взрыва, она только что выпустила снаряд, и энергии в конструкте нет. Снова ухожу в нормальное время, чтобы понаблюдать за еще одним взрывом внутри ритуальной фигуры. Быстро перевожу внимание на то место, где должен быть штаб. Там прекрасная иллюзия нескольких магов, склонившихся над картой на столе, но я вижу, что на самом деле, сигнатуры тех же магов сразу после взрыва начинают убегать от этого места. Буквально за десяток секунд они принимают решение. Маги первой фигуры тоже разрывают контакт и бегут в другую сторону. Ну нет, так мы не договаривались. Ускорение. Так, одна сигнатура в панике, вторая уверенно себя чувствует, но досадует. и 3 просто ровное состояние. Ну все понятно, 3 не нужны, это охрана, они только помешают, и с ними я напрямую не справлюсь скорее всего, мага воды мне хватает за глаза, им в спину отправляю глиф ужаса с магией, 3 тела падают друг за другом, паникующая сигнатура только быстрее припускает от меня, бегу за удаляющимися паникующим и спокойным магами, чуть упускаю их, пока занимаюсь охраной, но аспектом их чувствую спокойно, убить скорее всего смогу и сейчас, расстояние позволяет, а вот захватить, чуть-чуть не хватает прямо-таки секунд, и бегущих ведь совершенно не видно, кажется иллюзию в этих отрядах используют часто, но это и понятно по продолжающим что-то обсуждать за столом фигурам, пробегаю мимо, ускоряюсь еще, в принципе, мне нужно всего-то сократить расстояние на 10-15 метров, тогда гарантированно достану, снова одеваю негаторы, вот ведь, когда же научусь произвольно отделять магию от пси, черт, нельзя мне их убивать, бегу. Почему Ахиллес никогда не догонит черепаху, если она сначала была перед ним? Потому что в каждый отдельный момент времени они делают по маленькому шагу вперед, и так бесконечно. То есть, Ахиллес никогда не догонит черепаху, всегда между ними будет сохраняться какое-то микроскопическое расстояние. Глава 25. Бегу. Ускорение. Уворачиваюсь от конструктов, что широкой рукой бросает назад Макса спокойной сигнатурой. Он точно меня не видит, но при этом чувствует, что за ним погоня. В какой-то момент он банально останавливается и разворачивается ко мне, и здесь мне скрыт помогать перестает. Маг меня замечает и сразу же атакует, без перехода, без даже секунды промедления. Только благодаря ускорению успеваю вернуться от нескольких прицельных молний, что тут же посылает в меня маг. А вот я противника до сих пор не вижу. Вижу все те же колебания воздуха, и как, почти мгновенно, появляются в этом мареве конструкты. Маг очень опытный. Магия на грани рефлекса. Мгновенно реагирую на новый каст. Бросаюсь в противоположную сторону и пропускаю над собой какую-то технику воздуха. Если бы не видение сигнатуры, то вступать в схватку такой целью не решился бы. С другой стороны, если бы не мое осязание аспектом этих людей, то и преследовать бы их я тоже не стал. Еще один произвольный бросок, и я наконец уже защелкиваю негатор на руке. Теперь будет легче. Глиф молнии в сигнатуру средней силы. Часть поглотит щит, который точно у мага есть, но больше импульс точно пройдет. Фигура на секунду замирает в спазме мышц. Мне же этой секунды прекрасно хватает на рывок к ней. Первый раз вижу, чтобы так сработал глиф. Расстояние в метр от мага. Использую амулет сна. Сопротивление ломается тут же, но не до конца. Задерживаюсь на несколько секунд для контроля. Маг на остатках воли сопротивляется сну до последнего. Еще один разряд амулета. Качаю головой. Слишком быстро заканчивается кристалл. То, что это мужчина, становится совершенно очевидно, по очертаниям крупного тела на земле. Так что думаю, как раз начальник охраны. Паникующая барышня успевает оторваться еще метров на 20, но ничего, теперь я уже ее спокойно догоняю. Бросаюсь в погоню, оставляю себе пометку, следить за этим местом, чтобы никто лежащего не разбудил. Но его, скорее всего, и не найдут без меня, так что в полглаза достаточно. Технически, барышню я могу остановить уже сейчас, но совершенно непонятно, что она забыла в этом направлении. Бежит уж очень целенаправленно, несмотря на панику от разгрома. Женщина совершенно потеряна, такого исхода она не ожидает точно. Перевес же был дичайший, наемники наняты с огромным запасом, победа была в кармане, примерно так интерпретирую ее фон. Бегу за ней, удерживая примерно ту же дистанцию, и даже не успев добраться до границы участка, аспектом осознаю стоянку 3 мобилей, на которой я вижу еще одного человека. Барышня, кажется, метит именно туда. Позволяю ей добежать. Глиф ужаса барышне и молнию охраннику с расстояния. Сигнатура не гаснет. Вроде не убил, ладно, может и охранник на что-то сгодится. Перепрыгиваю через низкую ограду. Полсотни метров пробегаю уже относительно не спеша. Охранник успевает справиться с тремором в мышцах и даже пытается встать на ноги. Не позволяю ему этого. Теперь уже ужасно поднимающийся собственный страх в эмофоне ложится идеально и отправляет мужика в жуткую область борьбы со своими внутренними демонами. Женщина бьется на переднем сидении, пытается завести машину, но у нее не получается. Руки и ноги практически не слушаются, а паника накатывает волнами. Сестра Кошкина, а я процентов на 90 уверен, что это она, бросает все и забивается в самый далекий угол машины. Отлично, меньше проблем с транспортировкой. Сон на женщину. Подбегаю к охраннику, сонный на него, в нестабильном состоянии, даже борьбы никакой нет ни у кого, так что повторять не надо и амулета вполне хватает. Единственное, что жалко, что охранника теперь придется тащить в машину на себе. Загружаю охранника в тот же самый мобиль рядом с бессознательной барышней. Ее все так же не видно, но сейчас мне не до того, знаю, что она тут, вижу помутнение воздуха, и достаточно пока. Остальное потом, все потом. Отслеживаю, что рядом с заснувшим первым мужчиной никто не появляется. Сажусь на место водителя. В путь. Мобиль быстро оживает, и я вдоль ограды еду к воротам. Постоянное сканирование за эти несколько минут показывает множество разрозненных отметок, которые бегут в разные стороны. В принципе, почти все спасшиеся уже почти на границе моего восприятия. За это время большая часть уцелевших успевает все понятия бегом убраться от поместья. По моей оценке, выжило не меньше трети нападающих, но добивать их никто и не собирается. Да в принципе и не надо, большей частью это, скорее всего, наемники. Завожу мобиль на территорию поместья, и опять же, по ограде, иду в сторону первого невидимки. Круг, конечно, приличный, но, в принципе, на мобиле сделать его несложно. Борис Васильевич, в машине, я, со мной, думаю, ваша сестра, и еще охранника прихватил. Там на стоянке еще два мобиля осталось, проговариваю все в амулет. Охранник, это, наверное, зря, но пусть будет, дознавателям интереснее будет, доносится уставший голос учителя. Все же, кажется, такие эксперименты даются ему непросто. Я сейчас заеду за мужчиной, который ее охранял. Скорее всего, это как раз ваш начальник охраны, больно крупное тело, и сразу двигаю к усадьбе. Пару минут, давайте, Максим. Я рад, что с вами все в порядке. Киваю, хоть Кошкин этого видеть и не может. Мобиль очень неплохо передвигается по полностью выжженной земле. С этой стороны усадьбы, маги тоже себя особо не сдерживали. Машина двигается, поднимая клубы пепла, но почти не проваливается в ямы. Такое ощущение, что вся земля под этим серым слоем спекается и становится твердой, как камень. Надеюсь, это возможно восстановить, а то как-то даже жаль рощицу, что тут была еще с вечера. Добираюсь до первого мага, на ощупь быстро нахожу его, и загружаю в мобиль к двум остальным. Обратный путь до усадьбы занимает буквально минут пять. «Принимайте тела», — говорю появившемуся на входе Кошкину. «Вроде все живы и даже почти целы. Разве что ваш начальник охраны немного пострадал, но, думаю, тоже незначительно». «Замечательно». Кошкин открывает заднюю дверь мобиля. На них амулеты невидимости. Я и не знал, что такие существуют. Я их практически не видел даже в движении. Существует, существует. Дорогие только, иллюзионисты делают, но, в основном, только для нужд армии. Кошкин кастует что-то диагностическое на тела, а после спокойно лезет снимать амулеты руками. Пару минут на заднем сидении в повалку лежат уже трое человек, двое из которых мне знакомы по изображению, что видел на карте перед боем. Как я и думаю, сестра Кошкина и его начальник охраны, не промахиваюсь, получается. Удивительно, а ведь у нападающих было довольно много этих амулетов. Вот смотрите, два у вашей сестры и Капустина, еще три у их охранников. Есть еще четыре у убийц, два и два, то есть фактически, было минимум девять амулетов. Нет, Максим, я думаю, было десять. Из дверей выходит рыжая. Это стандарт снабжения на звезду магов, которые занимаются специальными операциями. Две звезды, десять амулетов. Если их умудрились списать из армии, то списывали именно стандартной выдачей. Так меньше вопросов. И лучше бы нам собрать, что уцелели, и спрятать. Эти амулеты все номерные. Получить такой в личное пользование довольно сложно. А если придут предъявлять претензии, спрашиваю. Отлично. Радуется Магесса. Мы тут же узнаем, кто снабдил незабвенную сестрицу Бори. Так что не придут, даже неофициально не придут. Обозначить свой интерес, значит признать участие в должностном преступлении. А за такое, каторга. Это же спецхран. Амулеты крайне полезные. Кто знает, что понадобится в будущем. При этом достать такие отдельно, может быть очень сложно. Ну, а то что они будут знать, что у Бори такие амулеты есть, да не страшно. Просто будем учитывать. Борис Васильевич, я, пожалуй, заберу себе два, усмехаюсь. Больше мне вряд ли понадобится. Забирайте, тем более, что вы под этим амулетами все равно людей как-то видите. Да и вообще, это почти полностью ваш трофей, Максим. Но я готов их выкупить. Не претендую, пожимаю плечами. Если хотите, то сами назначайте тогда цену. Мысленно прокручиваю схватку, чтобы вспомнить, где я оставил еще 3 трупа невидимых товарищей. Отсюда не так далеко. Съезжу, как разгрузит мобиль. Борис Васильевич, можно знать вопрос? Конечно, Максим, спокойно кивает Мак. А зачем вам живая сестра с начальником охраны? Это просто Максим. Дознавателем я сдам только кузину, может быть и Капустина тоже, но это решение я приму позже. Это моя земля, здесь я хозяин. Откреститься от нападения у сестры не получится, ни при живых свидетелях и менталистов в качестве дознавателя. Так что нарушение императорской воли налицо. Да еще плюс нападение в пределах видимости столицы. За это тоже по головке не погладит. По совокупности, скорее всего лишение дворянского достоинства и каторга. Или длительное заключение. Причем лишение дворянского достоинства и для ее сына. Соответственно, вся их линия претендовать на главенство в моем роду больше не сможет никогда. А если бы она погибла, то и никакого разбирательства бы не было, и сын так и остался бы в качестве претендента. Так что удачно смогу обрубить лишние претензии. Других же претендентов просто нет. Что там будет дальше с моей двоюродной сестрой, мне вообще безразлично. Смерти я ей не желаю, но и оставлять нападения безнаказанными не хочу. Кроме того, я практически уверен, что сама сестра, без поддержки извне, вряд ли бы смогла осуществить даже половину подготовок как покушения и подкупа, так и данного нападения. Не очень она умна, честно говоря, но я очень рад, что моя оценка кузины оказалась верна. Я до последнего сомневался, что она будет рядом с поместьем. Это просто глупо. Но как же ей хотелось лично насладиться триумфом и лично меня унизить. Детские желания самые сильные. Хм, а ведь дознаватель, скорее всего, практически сразу узнает про амулеты невидимости. Мысленно подсчитываю. Получается безболезненно, мы сможем присвоить себе только 5 амулетов. 2 сгинули в огне, 2 сейчас внутри дома, 3 на охранниках вашей сестры. Остальные 2 придется отдать. Нужно будет только в местах, где они умерли, пройтись огнем, чтобы ничего не осталось. Это я могу, усмехается рыжая. Будет запрос, отдадим. Пожимает плечами Кошкин. Но, как вы только что правильно сказали, Максим, отдавать имеет смысл только 2. Там, может, еще и не 2 в огне сгинули. Надо посмотреть, как летела ваша птица, Клавдия Сергеевна. Да уж, довольно улыбается рыжая. Ну красивая же, скажи, в армии мне бы не дали запустить технику, уж очень много сил тратится на внешние эффекты. Очевидно, слегка передразнивает кого-то Магесса. Тех же целей можно достигнуть, используя куда меньшее количество ресурсов. Тьфу. Чего бы они понимали, ретрограды. Магия должна быть красивой, тогда она просто лучше работает. Вот я уверена, что при обычном огненном торнадо я даже близко такого результата бы не добилась. Все в пепел. Я же почти к стихии обратилась, прямо на грани была. Опять чуть распаляется рыжая. Ну будет, тебе, умиротворяюще говорит Кошкин. Слышать такие теплые нотки в его голосе совершенно непривычно. И не только мне. У Магессы тут же меняется настроение и неприятные воспоминания мгновенно уходят. А начальник охраны, задаю все тот же вопрос. Живым-то, так надо же понимать, почему он решил предать именно меня. А хотя, Кошкин внимательно смотрит на вытащенные тела из мобиля. Приподнимает руку своей кузины и руку Капустина. Одной загадкой меньше. Я уже понимаю, почему Капустин в это ввязался. Получается, сам хотел стать графом, пусть и консортом. Взглядом показывает одинаковые обручальные кольца на безымянных пальцах у кузины и начальника охраны. Обручены, но объявления о свадьбе я не слышал, а ведь дать знать они мне были обязаны. Видимо, после результатов операции все планировали. Что ж, желание понятно, мотивация тоже, но это ему никак не поможет. Борис Васильевич, обращаюсь опять к Кошкину. К нам приближается незнакомый мобиль. Это дознаватели. Я их недавно вызвал. Что-то быстро они, даже получаса не прошло. Оборачивается как появившемуся в дверях старому слуге. Семен, организуй Кузьму и отнесите Капустина в холодную. Прежде чем отдавать его дознавателям, я бы хотел сам допросить. Сейчас сделаю, ваше сиятельство. Кивает старый слуга и тут же скрывается в дверях. К дому подъезжает необычный фиолетовый мобиль. Кошкин внезапно собирается. В его фоне возникает очень странный набор эмоций. Такое ощущение, что его стандартная броня холодности дает трещину. «Грязно у тебя, Боря». Из машины выходит сухая, высокая и очень старая женщина. При этом двигается она исключительно свободно, и о ее возрасте напоминает разве что лицо. Ну и седые, но завитые, пряди волос из-под шляпки, которые она не считает нужным маскировать. Дама затянута в очень строгое платье. На запястье защелкнуты драгоценные браслеты, насколько мне видно, выступающие амулетами. На шее висит очень тяжелое ожерелье. При этом совершенно не создается ощущение какой-либо липоватости или чрезмерности. Все очень строго и гармонично. «Здравствуйте, Эльвира Леопольдовна». Борис слегка кланяется. «И ты, Борь, здравствуй. Молодец, вымахал-то как. А, когда же я твоих детей учить буду? Что молчишь?» С легкими нотками сварливости проговаривает дама. «Похоже, это и есть наша учитель этикета. А вот сама... Похоже, она дама непосредственная и этим самым этикетом особенно не обремененная. Так, а это твоя пассия?» Оглядывает рыжую с ног до головы, словно выбирая товар на рынке. «Да», — Борис кивает. В фоне Кошкин сильно напряжен. «Молодец, хороший выбор». Мгновенно набирает кучу очков в глазах рыжая седая женщина. «Я чувствую в эмоциональном фоне резкое облегчение. А ведь Кошкину мнение дамы, конечно, важно, но защищать свой выбор... Он собирался всерьез, и облегчение не от того, что дама оценила выбор учителя, а скорее от того, что не нужно идти на конфликт. Данную особу учитель сильно уважает. «Милочка, давайте знакомиться», — подает руку Магессе Эльвира Леопольдовна. «Эльвира Леопольдовна, видимо, мы с вами проведем незабываемый месяц». «Клавдия», — слегка кланяется Магесса. «Да, со мной, и вот с этим молодым человеком», — переводит внимание дамы на меня. «Ау. Прошу меня извинить», — переводит взгляд на меня женщина. «Я слегка отвлеклась и вас не заметила. Мои извинения». А я слегка мысленно отвешиваю себе подзатыльник. Глиф внешнего скрыта у меня все еще активен и висит на контуре, пусть и практически не наполнен пси. Неудивительно, что на меня она не обращает внимания. Максим Рысев, ученик Бориса Васильевича, также слегка кланяюсь даме. «Эльвира Леопольдовна», — снова представляется дама. «Извините, что прерву на секунду разговор, действительно извиняюсь я. Борис Васильевич, около въезда еще один мобиль, это точно дознаватели», — кивает Кошкин. Через минуту ко входу подъезжает официальный такой мобиль, выходит пара полицейских. «Борис Васильевич Кошкин?» — спрашивает один из них. «Да», — отвечает учитель. «Это я вас вызывал». «Это вряд ли», — усмехается тот же полицейский. «Борис Васильевич, вы арестованы по обвинению в убийстве вашей двоюродной сестры Марии Сергеевны Кошкиной.